самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в этой моей деятельности те черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых говорил мне Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера и в самих себе. Глава 15. Всероссийский съезд текстильных профсоюзов. В июне месяце под председательством Максима Горького открылся съезд текстильных профсоюзов. Это съезд тружеников. Вопросы, которые будут разрешаться на нем, должны быть важны и для меня, думалось мне. И вместе с товарищами Аршиновым, Масловым и другими я пошел на его заседание, надеясь увидеть там и услышать виднейших специалистов. Действительно, у стола президиума этого съезда сгруппировался лучший цвет проживавших в то время в центре бумажной революции социалистов. Они выступили один за другим, говорили, махали руками, кричали один сильнее и лучше другого. Лишь обиженный лидер Центра социал-демократии, гражданин Мартов, который много, и временами, помню, мне так казалось, неискренно, но отдельно говорил, лишь он, этот непримиримый враг Ленина, как ни надувался выкрикнуть громче и сильнее, чтобы как можно ярче оттенять в своей речи то, что, видимо, считал самым важным, лишь он бессилен был кричать. Его хриплый голос не позволял ему сравняться с гораздо менее крупными по мысли и по выражению ораторами. Он махал руками, кряхтел, сопел, но остался малоуслышанным, малопонятым, по крайней мере, задними колоннами делегатов и простых посетителей съезда. Кроме того, специально большевиками мобилизованные свистуны своим демонстративным шумом и свистками мешали делегатам слушать этого маститого правоверного социал-демократа-меньшевика. Правда, эта специально мобилизованная большевиками шайка демонстрантов мешала делегатам выслушивать не только социал-демократических меньшевистских ораторов, но и левоэсеровских и даже большевистских. По крайней мере, я был очевидцем того, как один из ораторов большевиков, не помню точно его фамилию, выступил и уже чуть не на половине речи был заглушен свистком. Этот свисток имел большие шансы быть подхваченным и пополненным другими свистками, если бы свистун не был своевременно одернут и предупрежден, видимо, специальным руководителем шайки, что де речь двигает наш большевик. Все вопросы, какие съезд текстильных профсоюзов съехался обсудить, а также и решения по ним, меня, крестьянина, революционера, и радовали, и в то же время угнетали. Радовали они меня тем, что по ним я видел в пролетариях города понимание их трудовых интересов и целей, связанных с этими интересами. По ним можно было убедиться, что боевой фронт городских пролетариев растет, что намечаемые ими пути социальных достижений уже вполне могут быть предохранены от покушения на них со стороны новой государственной политической власти, и что благодаря этому можно питать надежду, что революцию, столь во многом уже обкарнанную во имя государственности и в противовес свободной общественности двумя господствующими в стране политическими партиями, революционные пролетарии могут еще спасти. Угнетало же меня в вопросах и решениях съезда то, что я не видел на нем выражения прямой воли представленных здесь пролетариев. Мне лично казалось, что хотя вопросы съезда и разрешались самими, как будто пролетариями и именем их класса, кровно заинтересованного в них, они все-таки разрешались под влиянием воли и интересов политических партий, которые каждая по-своему и в своих партийных интересах истолковывали перед пролетариями их цели и обязанности в смысле строительства социалистического государства со всеми его многочисленными органами власти. А это резко отмежевывала всегда и отмежевывает теперь